Глава 18. Шан Зиена взбежала по лестнице так быстро, что со стороны могло казаться, будто ее стопы не касаются перекладин. За полуразбитым парапетом крепостной стены она встретила пару варваров, которые пытались огреть ее боевыми топорами по шлему, но эти увольни двигались слишком медленно и неуклюже. Половейка успела первому вонзить острие самзира под железный воротник, а возвратным движением полоснуть второму по лицу заточенной кромкой. Грязнорожденные отшатнулись, позволяя темноликой воительнице обеими ногами ступить на галерею, и это стало их последней ошибкой. Обретя твердую опору, Зиена в два молниеносных движения разделала врагов. Загнутое лезвие ее клинка вошло одному под мышку, а второму перерубило шею вместе с позвоночником. Да эти варвары просто смазка для мечей. Резать их не сложнее, чем воевать с тупым быком в чистом поле. Совсем скоро рядом с Оловейкой возник еще один серебристый, подвижный, будто речная рыбешка, силуэт. Это была Хинуллина, родственница одного из покойных кардиналов Высшего Совета, который отдал свою жизнь во имя интересов капитулата. Хоть Шан Зиена и старше соратницы на целых 40 лет, она с некоторым неудовольствием признала очевидный факт – фехтует Уллина гораздо лучше нее. Таких отточенных и экономных движений Оловейка не видела даже у офицеров-мечников. Сразу ясно, что одной в Ликстальсколе, где готовили дефайны, здесь не обошлось. Клан Хин мог себе позволить обучать своих учеников у частных мастеров. «Вот это ты не угадала, Гуттен Блицен!» Азартно прошипела себе под нос Зиена, когда ее боевая сестра кинулась яростно рубить варваров. Темноликая присоединилась к ней, умудряясь одновременно и соперничать с Уллиной, и прикрывать ее от вражеских выпадов. И как-то так вышло, что вдвоем они встали на острие атаки. Грязнорожденные падали им под ноги, как спелые колосья, а их кровь рекой лилась на плиты. Проклятые варвары цеплялись за свою жизнь и не хотели умирать. Они пытались столкнуть оловеек вниз, насадить их на копья, прижать к парапету и заколоть, напугать своими криками и неопрятными перекошенными рожами. Но все усилия двуногого скота вызывали на устах темноликих воительниц лишь презрительные усмешки. Этим ничтожеством нечего и думать тягаться с элитными бойцами капитулата. Шан Зиена уже сбилась со счету, сколько раз ее остро заточенный самзир находил цель. Но тренированная рука, давно привыкшая к тяжести оружия, не знала устали. Страх и ненависть в глазах противника придавали темноликой сил. Неведомое доселе воодушевление завладело оловейкой. Казалось, что она способна рубить и колоть этот бестолковый скот дни и ночи напролет. Вражеские милитарии активно посылали в их сторону боевые плетения, но капиталистский Блойд Веллер без труда перехватывали атаки этих презренных недоучек. Заклинания оглушительно взрывались, налетая на магические щиты, или же сыпались водопадом искр, сталкиваясь в воздухе. Однако девы войны не страшились магии. Они, словно отлаженные машины смерти, продолжали убивать и сеять хаос в рядах противника. Не успели оловики опомниться, как оказались за сотню шагов от того места, где взобрались на стену. А потом враги вдруг кончились. Нет, конечно же, грязнорожденных выродков хватало в округе, просто они явно не готовились к такому неистовому напору, и подкрепление еще не успело добраться сюда. Ну и плевать. 100, 200, да хоть 1000 вонючих варваров. Зиена перережет их всех. Вскоре на пятки стали наступать и молдегары. Эти животные не способны обеспечить штурмовому отряду такое быстрое и глубокое продвижение. Что с них взять? Слишком уж тупые и нерасторопны. Поэтому девам войны приходилось делать всю грязную работу за них. Но теперь, когда путь расчищен, легионеры могли показать, что не зря могущественный капитулат тратил на них свои ресурсы. «Светлейший Карнвадор, они начали! До утра Элдрим должен пасть!» — раздался где-то позади Зиены чей-то радостный голос. Оловейка, наотмашь рубанув нерасторопного противника, закрутила головой и быстро обнаружила неподалеку от городских стен сияющую колдовскую полусферу. При виде ее воительница даже не рассмеялась, а отрывисто зарычала. «Да! Наконец-то! Могущественные кардиналы вступили в бой! Они уже плетут свои чары! А это значит, что дни глупых самонадеянных варваров сочтены! Пускай им каким-то чудом удалось взять штурмом персты Элдрима и даже захватить сам город-порт, но теперь их везению пришел конец! Капитулат направил свой гнев на этот гнилостный нарыв, и совсем скоро подлые ублюдки будут наказаны! Они ответят за все свои мерзкие деяния!» Когда волжба почтенных кардиналов проделает бреши в крепостных стенах, внутрь хлынут тысячи и тысячи молдегаров. Истинным гражданам больше не понадобится помогать двуногому скоту, ведь с бесхитростной резней справятся даже такие болваны, как эти чернодоспешные. Подлые захватчики тоже заметили угрозу. Аккурат напротив защитных куполов к небу взметнулись сигнальные огни. Но что эти недосущества могли противопоставить мощи величайшего государства? Грязнорожденные уже обречены, пускай им и не хватит мозгов этого понять. Рядом с Зиеной и Уллиной плечом к плечу билось уже с полдюжины дев войны. Они растянулись на всю галерею, тесняя и уничтожая подоспевших врагов. Но скорость их продвижения заметно снизилась. Все дело в том, что на сей раз в бой вступили какие-то другие варвары. Более рослые, более злые, более бесстрашные. Размахивая своими двуручными мечами и хохоча, словно они не рубились в жаркой сече, а пьянствовали в кабаке, эти бледнокожие обезьяны доставляли немало хлопот. Самое странное, что они будто бы и не боялись умирать. Даже когда покрытый кровью сам Зир Зиены наносил им смертельные раны, противники стремились во что бы то ни стало достать Алавийку. Разумеется, ничего у них не выходило. Лишь несколько вражеских ударов прошло вскользь, оставив глубокие царапины на кирасе. В другой раз длинный клинок вмял наплечник, не причинив иного вреда. И еще одна атака чиркнула по шлему, заставив темноликую чуть пошатнуться. От всех остальных нацеленных в нее выпадов воительница увернулась. «Чертовы варвары! Почему вы упрямствуете? Разве не понимаете, что ваш конец уже предопределен?» — кричала мысленно Алавийка, орудуя самзиром. Это был славный бой для Зиены. Она могла бы гордиться собой, но, к сожалению, силы начали оставлять ее. Слишком часто воительница стала упускать удачные моменты для контратак, и все тяжелее ей дышалось. Адриная Хинуллина продолжала рваться вперед, вот же неугомонная. Если эта дура не образумится, то... Не успела темноликая додумать мысль, как двухметровый дикарь на ее глазах с размаху опустил свой монструозный меч прямо на соратницу. Представительница клана Хин не заметила угрозы, да и прикрыть ее оказалось некому, поскольку Уллина вырвалась слишком далеко. Широкое лезвие огрело бедняжку по голове, сорвав с нее шлем, и пускай прорубить толстую сталь грубой варварской орудия не сумела, но, тем не менее, Алавийку сильно оглушила. Уллина споткнулась и припала на дно колено. Она ошеломленно тряхнула копной длинных волос, рассыпавшихся по ее латному доспеху, чтобы привести себя в чувство. Но грязнорожденные не даровали ей ни мгновения передышки. Практически сразу воительницы раскроили голову мощным ударом, а затем, как какой-то мусор, отшвырнули пинком прочь. Смерть товарки разозлила Зиену, но она не была столь же глупа, чтобы бросаться в отчаянную рубку в одиночку. Тем более, что настала пора девам войны отойти на второй план, уступив Малдегарам честь резать захватчиков Элдрима, и пускай эти быки рубятся с себе подобными. Совершив филигранный маневр, Алавийки отступили за строй легионеров, уступая им место в первой линии. Теперь, когда ростовые щиты Малдегаров прикрывали их, воительницы наконец получили возможность перевести дыхание и смогли оценить ситуацию на соседних направлениях атаки. Практически везде милитарии капитулата поддерживали пехотинцев так же активно, как и прежде, но продвижение лавийских солдат почему-то завязло. Да что, Карнвадер, их всех разрази, там происходит? Внезапно рослые молдегары куда-то исчезли, вновь оставив воительниц лицом к лицу с врагом. Зиена недоуменно посмотрела себе под ноги, успев заметить, что все чернодоспешные опали на галерею стены, рассеченные неведомой силой вместе с доспехами. А в следующий миг нечто неимоверно быстрое, что не уследите взглядом, вонзилось ей сначала в грудь, затем в ключицу и живот. Темноликая вскрикнула, и из горла тотчас же хлынул поток горячей крови. «Как же больно! Как сильно жжет! Что это было?» Воительница опустила голову и обнаружила на отшлифованном металле кирасы несколько аккуратных отверстий, таких маленьких, что и палец едва просунешь. Но жгучее ощущение, будто ее тело поливали кипятком, распространилось уже на все туловище. Не в силах сделать и пары шагов, Зиена с громким лязгом осела, облокотившись на изрешеченный магическими атаками парапет. Ее сердце учащенно стучало, и с каждым ударом она чувствовала, как кровь струится по животу и спине. Немного запоздала, воительница заметила, что остальных ее соратниц тоже срезала, словно незримой косой, и теперь они, израненные и искалеченные, слабо шевелились, пытаясь отползти подальше. «Обессали их, пожри! Почему так произошло? Как грязнорожденные сумели сразить их?» Ответ Зиена увидела воочию, но несколько позднее. «Проклятые безликие демоны!» — прошептала окровавленными губами Алавийка, глядя на зловещие черные фигуры. Они, словно блохи, запрыгивали на стены, появлялись в самых неожиданных местах. Милитариям капитулата пришлось выставить колдовские барьеры. Но атакующие плетения неприятеля посыпались так плотно, что щиты не выстояли и 10 ударов сердца. И откуда здесь столько безликих? А, впрочем, неважно. Все равно дни грязнорожденных выродков сочтены. Вот-вот кардиналы должны закончить свое могучее колдовство, и тогда... Из последних сил, уже чувствуя ледяную хватку смерти на своем горле, Зиена отвернулась от залитой кровью и заваленной трупами воинов галереи. Она в последний раз посмотрела на клонящееся к закату солнце и на несметную армию высшего капитулата. Она знала, что братья и сестры завершат начатое. Знала, что ее жертва не была напрасной. Все во имя высшей расы. Неожиданно умирающее сознание Лавики зацепилось за одну деталь, которая удержала Зиену на этом свете на пару мгновений дольше. Где кардинальский защитный купол? Куда он подевался? Мрак заволакивал взор шан Зиены, однако она до последнего своего вздоха пыталась отыскать взглядом колдовскую полусферу. Темноликая так и умерла, не успев понять, куда она испарилась. А еще через несколько мгновений до ее обмякшего трупа добрались варвары. «Ха! Получай, сука чернорожая! На, отведай моей стали! Грязная мразь! Нравится?» Тяжелые двуручные мечи, кажущиеся в руках рослых дикарей небольшими игрушками, взмыли в воздух и обрушились на неподвижное тело с силой, способной раскалывать каменные глыбы. Эти чудовищные удары расплющили латы и переломали кости Зиены. Один особо могучий варвар одним махом раскроил воительнице череп вместе с остальным шлемом. Но Алавейка это уже не могла видеть и чувствовать. Ее душа устремилась в чертоги их сиятельнейшего бога. «Карн Вадар, встречай свою дочь!» Наблюдая за тем, как алавийцы лезут на стены сразу в нескольких местах, Исла Гранмирадон нервно кусала губы. Обычно она не сомневалась в великом наставнике, ибо уже многократно убеждалась в его умении замечать то, что сокрыто от остальных. Приказы господина Норадамастра, иной раз выглядящие совершенно бессмысленными, в критический момент оказывались единственно верным решением, словно Экселленс Ризант умел заглядывать за горизонт времени и заранее успевал расставить фигуры на доске. Но битва за Элдрим стала апогеем их борьбы с присутствием капитулата на Старом Континенте. Никогда еще люди не были столь близки к тому, чтобы избавиться от тлетворного влияния алавийцев и окончательно вышвырнуть их на землю Весперы. Оттого и мысли о возможном провале терзали душу Ислы необычайно сильно. Куда спокойнее Милария Гранмирадон ощущала бы себя в самой гуще боя, плечом к плечу с Гимраном и Тарином, которые сдерживали порыв темноликих, однако наставник приказал полуночи быть здесь, рядом с пятеркой стрелков. Вдруг над несколькими участками крепостных стен в небесах повисли золотистые кометы, такие яркие, что без труда были различимы в лучах заходящего солнца. Все посторонние мысли мгновенно вылетели из головы Ислы. Ведь это тот сигнал, которого они ждали. Наконец-то настал их черед действовать. Так, получается, в поле зрения защитников показалось три кардинала. Двое севернее Барбакана и один значительно южнее. Теперь нужно расшибиться, но не позволить им завершить плетение чар. «Ворон, Туман, ваши цели!» — махнула Милария Гранмирадон ладонью. «Сыч, ты мчись на юг. Где-то там находится старая пожарная колокольня. С нее должно быть совсем просто целиться. Град, уголь, вы в резерве. Все, вперед! Не подведите! Наши братья и наставник рассчитывают на вас!» Безликие отсалютовали, а сразу после заклинания катапульты подхватили их и унесли прочь. Только черные плащи хлопнули на ветру, подобно крыльям неведомых птиц. Дальше потянулось волнительное ожидание. Ощущение утекающего времени и надвигающейся катастрофы не отпускало Ислу. Поэтому, когда с севера в небо выстрелил первый зеленый сигнал, Милария Гранмирадон эмоционально подпрыгнула. «Да, есть! Одна цель поражена!» Радостно возопила она. Оставшиеся с ней братья Уголь и Град отреагировали более сдержанно. Разумеется, не каждый день удается сразить алавийского кардинала. Однако угрозу представляли еще как минимум двое. Вскоре немного дальше первой зеленой искры к облакам воспарила вторая. «Отлично! Значит, Ворон и Туман с задачей справились. Теперь дело за Сычом». От последнего стрелка вестей не было довольно долго. А потом, словно приговор, с той самой колокольни, на которую Исла отправил соратника, вверх устремился красный сигнал. «Полюби тебя, Драгор Сыч! Ну что ты замазила?» В сердцах воскликнула полночь, скрипя зубами. «Так, ладно, хватит сокрушаться. Время еще есть. Равно как и два специальных снаряда в запасе. Нельзя показывать братьям своих переживаний. Нужно действовать твердо и решительно, как наставник». «Уголь, скорее лети к Сычу и нас извести о результате выстрела сразу же», — скомандовала Исла. «Понял. Коротко кивнул Безликий, и катапульта подкинула его на полтора десятка сажений вперед и вверх. Милария Гран-Мирадон до рези в глазах всматривалась в колокольню, чей силуэт вырисовывался вдали. Весь ее мир сжался до маленькой области, в которую попадал шпиль здания и кусочек неба. Все остальное перестало существовать. «Ну же, Уголь, где ты застрял?» — бормотала себе под нос Исла, нетерпеливо переминаясь. «Госпожа Полночь, там...» — заикнулся был оставшийся с ней Безликий. «Помолчи, Град, не сейчас!» — грубо отмахнулась озаренная. «Я же сказала ему сразу известить о результате выстрела, что он там копается!» Когда с далекой пожарной колокольни в небо все-таки полетела крохотная зеленая искорка, Исла чуть не расплакалась от облегчения. «О, боги и многоокий создатель! Они сделали это! Отныне на счет братства безликих можно записать еще трех кардиналов капитулата! Ха! Да кто вообще в этом мире способен похвастаться подобным? Да они же...» Милария Гран-Мирадон оторвала взгляд от колокольни и едва не поперхнулась. «Пожри их, обессали! Это что за новости? Откуда в воздухе взялось еще два снопа золотых искр?» «Я хотел вам сказать, госпожа...» — начал зудеть Град. «Пока вы ждали сигнала от угля...» «С северной стороны оповестили о появлении еще двух кардиналов». «Вот же говно свиное!» — выругалась Исла. «Быстрей туда!» «Но у нас же остался всего один выстрел, госпожа. Что мы будем делать со вторым оловийцем?» «На месте разберемся. А теперь довольно болтовни. Не смей от меня отстать!» Плетение катапульты упало в половине шага от озаренной. Не колеблясь ни мгновения, Милария Гран-Мирадон наступила на него, и встречный ветер ударил в лицо упругой волной. Перепрыгивая с крыши на крышу, они с Градом помчались туда, где объявились новые кардиналы. Или все те же, просто выжившие? А, неважно. Главное не опоздать. «Я умру, но не подведу вас, наставник!» — прокричала Исла, срывая голосовые связки. «Если понадобится, то я лично спущусь и остановлю проклятое лавийское колдовство!»